Глава 58. Приближаясь скачками к башне, пес Жабодав не понимал, зачем он испытывает судьбу. Он чуял Хромого и веселился, зная, что тот чуть севернее выписывает бессмысленные круги. Новые правители империи не такие грозные, как прежние, но в уме им не откажешь. Пожалуй, они толковее всех своих предшественников, кроме разве что госпожи и ее сестры. Власть перешла в достойные руки, и можно только радоваться этому. Один мудрец объяснил некогда псу, что любая империя переживает три стадии, три поколения. Сначала приходят завоеватели, непобедимые полководцы. После них управленцы, которые соединяют захваченные куски в единое целое, на вид несокрушимое и бессмертное. И, наконец, все достается мотам, прожигателям, безответственным никчемам, и те пускают на ветер наследие своих предков. А потом на руины империи приходят новые завоеватели. В этой империи стадия завоевателей пройдена, наступил черед администраторов. Из великих древних остался только один Хромой, и наследники объединились, чтобы сбросить его с исторической сцены. Завоеватели – публика буйная и непредсказуемая. Если нужна хорошо управляемая империя, то лучше от них избавиться. Пес решил, что ему стоит серьезно подумать о своем месте в этом спокойном, упорядоченном будущем. Он трусцой отбежал от башни на расстояние, которое счел безопасным, и сел. Ждать пришлось очень недолго. Из башни кто-то вышел, и в будущем, которое он себе представлял, нашелся уголок для древнего, как само время, чудовища по имени Пес Жабодав. Они заключили союз.